тогда не откажусь. Сарко сидел возле камина, сейчас незажженного. Я сел напротив, продолжая его разглядывать и думая, какие очередные беды это принесет. «Не слишком опрометчиво встречаться со мной?» – спросил его. «А не слишком опрометчиво искать выход на главу теневого мира?» – сказал он это, разливая вино по бокалам. Протянув мне, дождался, пока возьму и откинулся обратно в кресло. Выглядел он расслабленно и беспечно, не как человек, который находится под давлением или чего-то опасается. «Получается, что слишком», — ответил я. «Как узнал?» «Это мой человек», — легко ответил он. «После того, как меня попытались убить, удалось пробить у семьи разрешение лично заняться этим делом. Не буду утомлять тебя подробностями». Я кивнул, отметив то, что темный герцог далеко раскинул свои сети. «На месте не стоит. Насколько это опасно для меня, Икай, тебе нечего опасаться. Я вам точно не враг». Еще один кивок. На этот раз отметил, что эмпатию он тоже развил до очень высокого уровня. Находясь постоянно с Кай, я имел богатую практику в контроле собственных эмоций, да и сам кое-что понимал в темном пути, умея закрываться. «О чем хотел поговорить?» – спросил его. «Зачем тебе теневой мир?» «Знания», – не стал скрывать. «Забыл, на кого нас учили. Кое-какие навыки я адаптировал под этот мир, но хотелось бы пройти полноценное обучение». «Ожидаемо от тебя», – хмыкнул Сарко. «Ему, как тому, кто полностью изучил мою память, наверняка было несложно просчитать весь ход мыслей. Это возможно. Могу дать разрешение обучить тебя. Не уверен, что ты много получишь, но хоть что-то. Было бы неплохо». «Хорошо», — согласился он. «Тогда жди мастера. Сам будешь договариваться. Но ты пришел сюда не ради этого». «Нет, конечно. Я хотел поговорить о проблемах и перспективах, а не твоих маленьких шалостях». «Слушаю. А что мне еще оставалось делать?» «Во-первых, тот случай в лесу. Убить хотели тебя, а не меня. Дело рук ловца знаний. Не то чтобы неожиданная новость. Ловец мертв? Нет. Он сидит на территории другой семьи, куда я скоро отправляюсь в качестве посла для налаживания торговых связей. За прошедшие 2 года ловец несколько раз пытался добраться до меня. Также, насколько мне удалось узнать, этот человек довольно влиятелен, вплоть до того, что способен стравить 2 семейства. Тогда почему ты еще жив?» «Потому что я знаю о вашем мире и о том, кто такие ловцы. При этом сам талантлив и тоже влиятелен», — обезоруживающе улыбнулся Сарко. «Если он по-настоящему смог взять преступный мир под свой контроль, то охотно верю. Сомневаюсь, что эта задача была бы по плечу оригинальному Сарко. Подготовка подготовкой, но никогда ты юнец, жизни не видавший. Другое дело, темный герцог, с его-то опытом. Его сеть я здесь вычислил и уничтожил. Так что он в курсе, что я знаю о нем, поэтому он ищет другие пути. Я тоже не сижу на месте. И зачем-то тебе понадобился я, чтобы решить эту проблему? Не просто проблему», — покачал он головой, — «а твою проблему. Это ведь тебя хочет убить Бог, а ты так, случайная жертва», — усмехнулся я в ответ на этот пассаж. «Готов признать, что проблема наша. Мы не дети, чтобы играть в перекинь проблему. Что конкретно задумал? Убить его? Что же еще? За 3 месяца уладь все свои дела. Ваша группа поедет в качестве сопровождающих. Если он знает о тебе, то ехать в качестве дипломатической миссии. Значит, подставиться и выманить его», — усмехнулся Сарко. «Значит, спугнуть его. Почему не отправиться тайно?» «Отправься», — легко ответил Сарко. «Меня-то никто не отпустит на долгий срок, в отличие от тебя. Место я назову. 2 недели в ту сторону. Какое-то время уйдет, чтобы осмотреться и обнаружить, что ловец на месте не сидит и те земли напичканы его людьми, которые тебя быстро заметят. Ты, главное, мою дочь с собой не бери, а так можешь делать, что хочешь». «Допустим», — согласился я, — «что он и правда не может сам отправиться тайно. На что ты тогда рассчитываешь, действуя в открытую?» «А вот об этом ты узнаешь через 3 месяца, непосредственно участвуя в событиях». Мы уставились друг на друга, сверля взглядами. «Так сразу и не скажешь, насколько и в чем ситуация патовая. У Сарко явно больше способов надавить на меня. Если подумать, то у меня вообще нет козырей против него. Рассказать Кае, что он ее отец, так это сыграет против меня, не против него. Ему-то как раз на пользу пойдет, потому что я все это время обманывал девушку, а он, наоборот, держался в тени и помогал, чем не задел для восстановления отношения. Может, в этом цель Сарко — раскрыться в какой-то момент, отстранить меня и завладеть полностью дочерью? Возможно. Но сейчас, как мне кажется, слишком рискованно. Кая точно психониты свалит. Сейчас у нее для этого полно возможностей, а завязок, которые удерживают здесь, наоборот, мало. Я предатель. Отряд, желание свалить от отца может и пересилить. Поэтому нет, прямо сейчас Сарка не раскроется. А вот позже, после того, как втянет нас в несколько совместных дел и проявит себя с лучшей стороны, тогда да, стоит учитывать эту возможность. Хорошо, ответил я. Что еще тут ответишь? Так-то, если разрушить сети Иара на соседних землях, это точно во благо будет. Да и допросить ловца можно, узнать что-нибудь полезное. Как разберемся с этим, где-то через год я планирую устроить экспедицию в дикие земли. Экспедиция. Второй раз про это Сарка говорит. Чтобы разобраться в том, что это такое, мне потребовалось задружиться с кое-какими торговцами, поставляя им специи. У них карту и увидел. На ней были показаны территории семьи Тонны соседних семейств. Также на карте были отмечены так называемые «дикие земли». Грубо говоря, те места, где люди не жили. По разным причинам. В основном по тем, что там было слишком сложно выжить. Точнее, как между землями семейств были свободные земли, где нет ничего интересного, чтобы люди там селились. Их тоже называли дикими. Но по-настоящему дикими считались те, где интересности есть, но люди не смогли там закрепиться. Что тебе удалось узнать о землях второго порядка? Спросил Сарка. Не особо много. Для обычных людей информация сильно ограничена. Тогда послушай, что расскажу. Про империю, королевство и семьи ты в курсе? В общих чертах. Позволь развеять твое невежество, усмехнулся Сарка, прекрасно зная любовь ловцов к знаниям. История этого мира настолько богата, что уходит в века и тысячелетия, теряясь там. Одно ты должен понять очень хорошо. Здесь часто воюют. В масштабах вечности рождаются и умирают империи. Появляются и угасают новые течения. После них остается наследие. Какие-то секреты, которые можно добыть и использовать. Знания, таинства, артефакты. Дикие земли – это не какая-то труднодоступная территория. Часто это земли павших империй или королевств. В такие места и устраивают экспедиции, чтобы добыть что-то ценное. Как понимаю, задача эта архисложная. Отсюда вопрос. А ты изучил все, что предлагает местное общество, чтобы лезть в пекло, рискуя жизнью? Я изучил достаточно, чтобы ощутить, что нахожусь на мелководье. Тебе со своей позиции не видно дальнейших путей развития, но мне они известны. Те, кто хочет большего, отправляются ближе к столице империи, до которой добираться несколько лет. На пути лежат земли, в сравнении с которыми эта территория – всего лишь глушь. Для урсувайцев внешние силы – предел мечтаний. Здесь это норма, и самый обычный стражник владеет минимум одной силой. Ты уже знаешь, каков следующий шаг. Знание, не задумываясь, ответил я. Правильно, улыбнулся Сарка. Он помнил, что обещал научить меня этому. Знание совершенно – идеал, к которому нужно стремиться. Постигая внешнюю силу, рано или поздно ты перейдешь черту, шагнешь на следующий уровень. Но после этого есть и другие уровни. Какие же? Было бы наивно скрывать, что я не заинтересовался. Мистерии. Для понимания представь обычного ремесленника. Люди с земель третьего порядка как малые дети, что пытаются ножом строгать из палок мечи. Те, кто живут здесь, подмастерья. Они уже могут собрать стул, к примеру, удобный, прочный, который выдержит твою задницу. Те, кто забрался наверх, настоящие мастера. Они делают лучшие стулья в городе. И совсем уж единицы знают стулья настолько, что, взяв самую убогую корягу, сделают из нее трон, достойный королей. Это и будет знанием. И снова в его словах зазвучала сила. Но дальше, Сарка многообещающе улыбнулся, представь, что есть мастера, создающие стулья, что способны сдвинуть горы и осушить моря. Звучало несколько бредово, но суть я уловил. В столице империи, по слухам, мистерии для аристократии такая же норма, как для семьи Тон, знания, экспедиции то, что в них можно добыть, это один из основных способов приблизиться к такому уровню. Так что, понимаешь теперь, почему я хочу ее организовать? На месте не сидится, а что мне делать на этом месте? Удивился Сарка. Прожить скучную жизнь, к тому же, уверен, тебя это особо заинтересует, есть ведь еще земли первого порядка. Чем они отличаются? Спроси, что полегче. Ничего, кроме мифов и сказок, я не нашел. Земли богов и бессмертных, вот их название. Думаю, ты и сам понимаешь, что без освоения мистерии к этим землям не приблизится. Так что нас ждет долгий путь к столице, для чего нужна подготовка. Через год, значит, хочешь устроить экспедицию? Задумался я. Год так год. Надо за это время пройтись по золотой десятке и подготовить наш отряд. По взгляду Сарка было видно, что он понял, о чем я подумал. Глава 6. Галим. Вечер удался. Когда я вернулся, Резана с Халой уже танцевали под живую музыку. Кая же стояла в стороне. Прямо на моих глазах какой-то мужчина пригласил ее, но она ответила так, что он побледнел, не нашелся с ответом и, косясь на девушку, отчалил. Кажется, кто-то не в духе, что я долго отсутствовал. Направившись к Кае, пригласил ее на танец. Она смерила меня высокомерным взглядом, но согласилась. Какие же здесь люди непуганные собрались. Со своей не самой выдающейся эмпатией я ощущал поток недовольства. А уж Кая, которая чувствовала куда больше и вовсе, упивалась этим. «Как поговорили?» – тихо спросила она на урсувайском, многообещающе. «Потом расскажу». На этом с важными вопросами было покончено, и остаток вечера мы развлекались. До драки не дошло, не нашлось желающих вызвать мастера, да и вели мы себя скромно, не напивались. Когда возвращались домой, то рассказал, что возможно у нас появится наставник по скрытности. Сложный разговор вышел, в том смысле, что мне пришлось тщательно подбирать слова, чтобы обойти острые углы. Повезло, что никого особо тема не заинтересовала. Ну, позвали поболтать и ладно. Разве что удивило, что сам Саркатон объявился и что-то мутит. Засыпая, подумал, что перезагрузка пошла на пользу и что некоторые задачи не обязательно решать в лоб, можно зайти с другой стороны. Покрутив эту мысль, отложил ее до утра. А как проснулся, после завтрака сразу приступил к проверке. Идея была связана с Галимом. Это ведь чистая математика. У него есть защита. Крепкая, спору нет, но крепкая, понятие относительное. Камень тоже крепкий, но при желании его можно раздробить, если приложить достаточно усилий. Вопрос в том, как это сделать. Первая моя идея, которую я предложил остальным, собрать общие силы и вдарить. Идея перспективная, но имеющая ряд сложностей. Силы разные, непонятно, усилят они друг друга или нет. Требуется высока координация, а значит придется всем вместе долго тренироваться. Но что если зайти с другой стороны? Сразу я до этого не додумался, потому что сражения ориентированы на быстрое устранение противника. Чем быстрее, тем эффективнее, эта аксиома понятна любому воину. Более того, эта аксиома определяет то, как воины смотрят на мир. С обычным противником так и надо действовать, но наша цель – неповоротливая гора, которую можно привести в определенное место, подставив под подготовленный удар. Нужно всего лишь создать таинство, способное пробить голема, в одиночку создать. Вторая ментальная ловушка практиков в том, что они любой поединок рассматривают в рамках того запаса энергии, что у них есть. Проблема в том, что моего резерва не хватит убить голема. Решений я видел несколько. Стандартные – выпить пару стимулирующих зелий и разогнать источник. Нестандартные – совместить медитацию и формирование таинства, что даже на уровне приблизительных оценок звучало крайне сложно. Сейчас мой резерв восстанавливается полностью за час, но таинство – это не только внутренние силы, это еще и внешние, которые придется пропускать через себя, нагружая тело. Чтобы не потратить время впустую, я и решил прямо с утра проверить задумку в действии. Создал простое таинство, энергетическое копье, на основе воли и внешних сил. Принялся укреплять его. Сидел во дворе, чтобы, если что, в небо запустить пошедшую в разнос структуру. Почти сразу навалилась скука. Резерв той я минуты за три слил, особо не напрягаясь. Удерживание почти ничего не требовало, кроме концентрации той же самой воли. Это напрягало не физически, а скорее психологически, потому что отвлекаться нельзя. И сколько мне так часов придется сидеть, чтобы прихлопнуть голема? Хороший вопрос. Постарался успокоиться, войти в ритм, открыться миру, подстегнуть восстановление. Просидел так минут 20, пока источник не заполнился на треть. Приноровившись, принялся тонкой струйкой укреплять копье. Где-то через час ко мне подошла Кая. «Попробуй влить в копье свет», — предложил ей, не открывая глаза. «Вливай все, а потом садись медитировать и восстанавливайся. Потом еще вольешь». Кая сделала, что просили. Нагрузка разом выросла. Удерживать чужую стихию было куда сложнее, чем свою. Внезапно помогла Кая, что стабилизировало свет и приструнило его, что ли. Долго так сидеть собираешься? Хочу узнать, сколько протянем. Зря к тебе подошла, с досадой сказала она. Все равно от безделья маялась. Кая фыркнула и промолчала. Спустя часа три я понял, что все, дальше не выдержу. Направив светящееся от света копье, которое выжгло газон под собой, отправил его в небо. Улетело оно далеко, где и взорвалось, на краткий миг осветив город. «Надеюсь, нам штраф за это не выпишут». «Оно стоило того?» – спросила Кая, тоже намаявшись. «Это перспективно. Возможно, сможем завалить голема в одиночку. Звучит как возможность распрощаться с бедностью. Да мы и так вроде не бедны. Ну, пока этот город принадлежит не нам», – посмеялась она, оставив меня в задумчивости. Серьезно это или нет? Закончив с экспериментами, отправился к Резана, обрисовал ему задачу и выслушал ответ. Ты хочешь временно или насовсем поднять контроль? Специи и зелья, что из них варили, были на любой вкус и под любую задачу, как для приемки внутрь, так и для того, чтобы добиться какого-то эффекта вовне. Сейчас Резана занимался варкой зелий, что ослабит голема, и это подходящий пример вовне. То, что принималось внутрь, делилось на две категории. С постоянными эффектами и кратковременными. Кратковременные могли длиться от минуты и до пары недель, обходиться без последствий или с ними. Постоянные аналогично. Побочные эффекты зависели от качества зелья в первую очередь. Я хочу выжать максимум эффективности, на дистанции, скажем, в сутки. Надо думать, насколько срочно требуется ответ. Разговаривали мы с ним в его мастерской, в которой царил образцовый порядок. Сколько заходил, но пока не видел иного. В ближайшие пару дней, чтобы понимать перспективы, улучшить можно, что угодно, были бы деньги и ресурсы, философски ответил парень. Подберу подходящий набор, но так, чтобы я потом в живого мертвеца не превратился. Хорошо, главное, что нужно знать про любые специи, то, что они не сделают за тебя всю работу. В лучшем случае помогут срезать путь и зайти дальше, чем позволяет природа. Все те специи, что мы принимали на протяжении этих двух лет, делали как раз это. Влияли на организм таким образом, что с помощью тренировок мы становились сильнее в каком-то направлении. Выпей зелье концентрации, а их сотни видов, замечу, поэтому я и пришел к Резану консультироваться, потому что он единственный, кто из нас видел справочники. И это зелье простимулирует нервную систему и энергетические тела таким образом, чтобы повысить концентрацию. Если в этот момент сидеть без дела, то эффект быстро сойдет на нет. Если тренироваться, то, в зависимости от талантливости, эффект будет куда сильнее. Отсюда важный принцип. Тренировки и талантливость решают. Последнюю частично можно заменить упорством, но не в полной мере. При одних и тех условиях, талантливый практик будет изучать таинство быстрее, а эффект от специй получит сильнее. Что в рамках одного дня незаметно, но умножь небольшое преимущество лет на 10 и станет понятно, почему кто-то становится сотником, а кто-то остается навсегда рядовым стражником. С тренировками тоже не так просто все. Я не преувеличу, если скажу, что существуют тысячи видов медитации и практик. Медитации – это работа с внутренними процессами. Практики – это какие-то упражнения. По одному и тому же вопросу, медитации и практики могут отличаться в сотни раз по эффективности. Я не шучу. Успел насмотреться на местные школы. Когда узнаешь их секреты и сравниваешь, то сразу становится понятно, почему у одной школы рейтинг выше, и почему ее ученики, опять же, при прочих равных достигают больших результатов. Подобных нюансов хватало. К примеру, некоторые школы специализировались на конкретных специях, научившись извлекать из них максимум. Поэтому между школами было нормой тесное сотрудничество и обмен опытом. На самом деле это та еще клоака, со своими интригами, завистью и тайными соглашениями. Но и хорошего в этом много. Встречались энтузиасты, которые исключительно ради любви к искусству, были готовы обмениваться секретами. Но что-то я не туда в мыслях ушел. Решив вопрос срезанно, отправился по остальным делам. После всех экспериментов, обсуждений, было решено отложить поход на 2 недели. За это время я должен был натренироваться формировать убийственное копье, резано сварить необходимые зелья, Ингрид обеспечить нас недостающими компонентами. Договор о разделении добычи мы с ней тоже заключили. Каждый участник получает долю в полном размере, если принимал участие в боевых действиях, треть, если ничего не делал и сопровождал нас. Считалось это по принципу, что сначала из общей суммы делится на всех, потом из долей отсчитываются треть и происходит перерасчет. Отдельно шла оплата резана, который возьмет себе треть от стоимости работы у других мастеров по варке зелий. То есть, если все пройдет удачно, он получит треть за сам поход, его роль не предполагала активных участий, а только обработку специй на месте, чтобы не пропали, и оплату за создание конечной продукции. Действовать будем сообща, пока не продадим все. До этого момента есть чего опасаться. Если пройдет слух о том, что добыли, могут попробовать и отобрать. Слишком ценная добыча. Чтобы не терять время, я снова наведался к сотнику Владису и десятнику Гринду. Взял на себя обязательство в течение 10 дней погонять 30 солдат, которым это не особо понравилось. Особенно когда я их в лес увел, на все 10 дней. С ночевкой в палатках, ночными дежурствами, мошкарой и прочими прелестями походной жизни. Рядовые стражники видели меня слишком редко, чтобы изначально пропитаться уважением. Но там, где не хватало авторитета, я принуждал. Почти безболезненно. Почти. Даже наказание придумал специальное. Оплеуха от Эрона. Ладонь у меня широкая, тяжелая, а удар крепкий, как таранный удар. От легкой пощечины за все 10 дней никто так на ногах и не устоял. На третий день выпала твердая ночь. Стражи реально перепугались, потому что под защиту стен я их отпускать не собирался. Заранее знал, что так будет. Поэтому 3 дня их гонял, заставляя отрабатывать слаженность боевых действий в лесу против заранее известных противников. Как итог, за ночь перемололи штук 40 стеблевых тварей, и каждый из участников принял добытые специи, что подстегнуло их развитие. Сам я тоже тренировался. 3 часа днем, пока состав отдыхал после утренней тренировки, и 2 часа вечером, после отбоя, возвращались стражники с троем, с горящими глазами, готовые хоть прямо сейчас штурмовать адские замки. Кто-то на радостях прослезился, что это наконец-то закончилось. Вернувшись домой, узнал, что резано завершил подготовку. Остальные нюансы тоже были улажены. Взяв 1 день на отдых, на следующий мы вышли в поход. Пора было разобраться с големом и стать чутко богаче. До нужного места добрались. Площадку для подготовки атаки выбрали. Самого голема нашли. Он был в паре десятков километров от нас и требовалось его подвести под удар. Чем будет заниматься группа Ингрид? Остальные будут охранять меня. Нельзя допустить того, чтобы мне не то, что в бой пришлось вступать, а хотя бы вставать и двигаться. Последующие сутки не вижу смысла описывать. Единственное, чем я занимался, укреплял копье и вливал в него потоком силу, закинувшись перед этими зельями, что нам обошлось в 100 старших тонгов, и это только на меня, а ведь зарплата рядового стражника – 1 старший тонг в месяц. С рассветом подключилась остальная часть группы и принялась вливать свои силы. Нагрузка, и без того высокая, возросла на порядок. Я продержался 6 часов и дал отмашку вести голема. «Держишься?» – спросила у меня Кая, когда остались одни. В смысле, наша группа осталась. Ингрид увела своих людей за големом. Они должны его привлечь, а когда он окажется рядом, обкидать зельями для ослабления. Кай, я не ответил. Боялся, что если отвлекусь, то не удержу. О приближении голема услышал по топоту и треску ломаемых деревьев. Наступала самая важная часть. В момент, когда голем оказался в зоне поражения, я открыл глаза и увидел его. Не вставая, нацелил копье ему в голову. Подождал, когда подойдет поближе. Кай осталась рядом со мной. Резано с Халой отступили, чтобы их случайно не накрыло. Дождался, когда на голема запрыгнет сама Ингрид и обольет голема зельями. Счет пошел на секунды. Выбрав оптимальный момент, отпустил копье. Полета и момента попадания я не увидел. Настолько быстро вылетел заряженный снаряд. На секунду показалось, что промазал и ничего не получилось. Но в тот же момент ушей коснулся грохот, а глаза обожгло вспышкой. Кая повалила меня на землю и накрыла щитами. Сам я себя сейчас был не способен защитить. Даже покров слетел. Напряжение было настолько чудовищным, что поддерживать простое таинство не оставалось сил. Что происходит, я не видел. Громыхало, трескалось, обжигало. Когда накал спал, я обнаружил, что нас накрыло деревьями, землей и камнями. Щиты Кай выдержали, что далось ей не так просто. Девушка тяжело дышала, смотря безумным взглядом на то, что мы натворили. Когда пыль осела, увидел голема, без головы. Она как цветок раскрылась. Сам голем стоял на коленях и признаков жизни не подавал, а за его спиной открывалась воистину гигантская просека, уходящая на сотни метров вперед. Живы. прокричала Ингрид. «Голем умер, нужно разделать его. На такой шум весь лес сбежится, готовьтесь». «Неужели получилось?» «До последнего я сомневался в успехе. Бил с запасом и то, что получилось завалить настолько крепкую тварь с одного удара, автоматически записала нас в легенды. Чтобы воспользоваться славой, оставалось самую малость – выжить. Вернулись мы через 3 недели. 3 недели, наполненных страданиями. Уж не знаю, чьих страданий было больше, наших или тех тварей, что сбегались на шум. Разделка голема заняла 3 дня. Даже после смерти он оставался неимоверно крепким, и пока расковыряли, много нервов потратили. Я где-то на полдня выбыл, как боец, поэтому сидел у него на плече, как на самой высокой точке, и давал указания, откуда бегут очередные монстры. Это было что-то с чем-то. Лес словно с ума сошел. На нас то одна особо опасная тварь выбега, то другая. В перерывах те, кто попроще, жаловал. Изначально привлеченные шумом, на следующий день они сбегались уже на запах крови и специй. Да, специй в том числе. Давно подтвержденный факт, что монстры с радостью жрут друг друга, чтобы стать сильнее. В какой-то момент нас обуяла жадность. Раз твари сами набегали, грех было их оставлять и не разделать. Тем более, когда речь касалась дорогих специй. Не настолько, как в случае с големом, но достаточно, чтобы каждый захотел немного поднапрячься, но не упускать добычу. Так что на 3-й день, когда разобрались с големом, то возникла проблема логистики, благо к которой мы были готовы. Что-то тяжелое охотники перетаскивали с помощью волокуш, использовали веревки и особо прочную ткань в качестве основы, чтобы о стебли не рвалась. Стоит она тоже, как чей-то годовой доход. Дальше додумать несложно. На 4-й день вышли в путь, а в лагерь, который всего в неделе пути, вернулись через 17 дней. А все дело в том, что монстры нас продолжили атаковать. Не хотел лес отпускать. Ох, как не хотел. Мы чередовались. Кто тратил всю энергию, переходил на переноску. Как восстанавливался, сменял других. Привалы делали короткие, раз в 2 часа, по 10 минут. Не обошлось и без ранений. Досталась Кае, которую одна из тварей перехватила поперек туловища и так с ней ускакала. Я в тот момент с другой стороны натиск отражал, поэтому даже не заметил исчезновения девушки. А когда меня после боя встретили скорбные лица, реально перепугался. Хорошо, что Кая почти сразу вернулась, окровавленная, злая и ругающаяся. Ей пробило живот, но не настолько сильно, чтобы она слегла. Остальные пострадали менее эпично. Мне тоже досталось. Когтями по спине прошли. Права была Ингрид, когда говорила, что каждый к чему-то стремится. Только вот, деньги и сила не единственные мотивы рвать жилы. Когда набрали добычи столько, сколько охотники за 5 лет не зарабатывают, действовали уже совсем ради другого. Славы. Прославить свое имя, стать теми, о ком рассказывают истории у костров и в тавернах. На этом топливе мы и шли, день за днем, пока не вышли к крепости. Встретили нас с почестями. Шучу, конечно, но незамеченным наше появление не осталось. За час до прибытия повстречали одну из групп, которая собиралась в поход. Переговорили с ними, и они отправились обратно, чтобы предупредить о нас. Так что когда подошли, нас встречали 2 группы охотников, крепость гудела от суеты, а ворота были распахнуты настежь. Только дойдя, я позволил себе немного расслабиться. Был риск, что на нас нападут, но крайне маловероятный. При таком шуме, а внимание мы к себе привлекли всех, кто был рядом, напасть на нас означает смертный приговор, который вынесет семья Тон. Потому что успешные охотники – это актив, крайне прибыльный актив. И если в обычной жизни конфликты между охотниками возможны, было чего опасаться, то при такой огласке найдут кого угодно и покарают со всей строгостью, чтобы неповадно было. Ну и по мелочи воровать тоже смысла нет. Если интенданта спалят на этом, то он в лучшем для него случае лишится должности, в худшем – головы. Как раз из-за нашей, растущей прямо сейчас славы, нельзя облапошивать героев. Это как минимум некрасиво, а как максимум, герои отомстить могут. Поэтому я не особо опасался, но поглядывал. Так, на всякий случай. Неужели дошли? С кряхтением подошла ко мне Кая. Пока нет, нужно доставить специи в город и продать их, из вредности напомнил я, а потом пустить деньги в оборот, чтобы не украли, отмахнулась Кая. Ты понял, о чем я? Это была реальная жесть. Может, забьем на это все, купим домик, виноградник какой-нибудь, заведем детей? Ты серьезно? Ну да, пусть они мир захватывают. почему мы должны за всех отдуваться? Я посмотрел на Каю, и та не выдержала, рассмеялась, захохотала в голос, чем привлекла внимание. Ясно с ней все, напряжение выплескивает. К нам подошел Резано, бросил взгляд на девушку и посмотрел на меня. Я проконтролирую сдачу. Что себе оставим для зелий, уже определил. Остальное интенданту сдам. Хорошо. Хала увязалась вслед за ним, и они оба скрылись вместе с Рупхертом внутри. Ингрид с командой общались со знакомыми, другими охотниками. Вскоре я узнал, о чем, когда женщина подошла ко мне. Договорилась с проверенными людьми об охране. Помогут сопроводить груз. Предлагаю главные специи лодкой отправить в первую партию. Вас вместе с ними. Пусть мастер зелий за дело берется. Остальной груз мы проконтролируем, чтобы прибыл. Тогда спроси у Резана, что мы себе оставляем. Специй было много. Настолько, что не стоило даже мечтать, чтобы переправить на одной лодке. Тут и десятком не отделаешься. Учитывая, что лодок всего штук 5, имею в виду с людьми, которые способны их против течения к городу привести, перед нами стояла логистическая проблема. Разделиться было закономерным решением в нашей ситуации. На миг меня странное чувство посетило. Вроде большое дело сделано, молодцы, но впереди еще столько дел, что как-то не удается ощутить весь размах. Глава 7. Идеальный покров. Как добрались до города, отправились не домой, а, загрузив телеги, двинулись в школу, где учился Резано. Не знаю, как он там договаривался, на какие болевые точки давил, но в деле варки зелий ему помогут мастера, бесплатно, что было нонсенсом, насколько я понимал. До этого не спрашивал, как ему это удалось, а тут меня что-то любопытство обуяло. «Ничего сложного», — ответил парень. «Сейчас в школе есть всего один мастер зелий, у которого имеется практический опыт. Все остальные — теоретики. Основная работа останется на мне, этот мастер будет присматривать, а остальные получат возможность увидеть на деле, как это происходит. То есть со стороны школы никаких вложений», — уточнил я. «Говорили мы в тот момент, когда дюжие мужики разгружали телеги и на небольших тележках увозили поклажу в школу. Оборудование, помещение, совет, чтобы не напортачить. Всем выгодно, поэтому и платить не надо. Связи. Знание по-прежнему оставалось в моем списке на первом месте самых ценных вещей, но связи шли следующим пунктом. И о репутации, конечно же, никто не подумал», — хмыкнул я. «Подумали, конечно», — улыбнулся Резано. «В городе несколько десятков школ. В каждой из них от одного мастера до десятка другого. В крупных по 30-40 мастеров может быть. Тех, кто достиг в освоении какой-то внешней силы мастерства, и тех, кто специализировался на определенной теме, такой, как варка зелий, ковка или артефакторика. Добавим к этому то, что добраться до соседнего города и даже до другого баронства под руководством чужой семьи аристократов, где есть свои мастера и школы, вполне посильная задача для всех обеспеченных людей, которые могут позволить себе охрану и путь недели на 3. Я это к чему? Конкуренции хватало. Школы постоянно соревновались, зарабатывая социальный капитал. Дуэли между мастерами, официальные соревнования, деяния учеников, научные достижения, участие в военных конфликтах. В данной ситуации наша четверка провернула столь заметное дело, что подобные события происходят лишь раз в 20-30 лет. Тем самым мы накинули пару очков репутации школам, в которых учились. И если мы сейчас пожелаем где-то продолжить обучаться, то стоимость будет куда ниже, а условия – приятнее. Потому что уже самим школам будет выгодно, чтобы такие ученики выбрали именно их. Тем более выбор-то у нас есть. По факту, мы теперь себе любое обучение позволить можем. А раз выбор есть, то и ценность этого куда выше. Для самой школы, разумеется. Резано про это промолчал, скорее всего, когда с мастерами договаривался, но уверен, руководство хорошо этот момент понимало. Не пошли бы они навстречу, пошли бы другие. И как тогда школа выглядела бы, если бы их ученик обратился к конкурентам, а не к ним, со столь важным делом? Хреново бы выглядело. Ну и да, то, что зелье сварит именно у них, тоже плюс к репутации. Я об этом думал, пока наша четверка контролировала разгрузку. После чего Резано ушел внутрь школы, а мы втроем остались не у дел. «Мыться, есть и отдыхать?» – спросил я. «Да», – синхронно протянули девушки. О таком виде в приличные кареты не пускали, поэтому ехали на самой обычной, но это такая мелочь, что не стоит и упоминания. За время нашего отсутствия дом преобразился. Ремонт внешних фасадов закончили, и теперь это не старая халупа, а новенький, если не особняк, то приличный дом. Внутри тоже постарались. Когда зашли, там стоял характерный запах новизны. Ничего противного, просто пахло иначе. Слуги также ждали нас. Две женщины присматривали за домом, приходили утром, уходили вечером. Поэтому вопрос, где достать еды, перед нами не стоял. Какая-то часть меня отметила, что Резана даже не помылся, сразу убежал зельем заниматься. Но, зная порядки в его школе, старший мастер принудительно отправит ученика приводить себя в порядок, чтобы грязными руками ничего не испортил. Остаток дня прошел, можно сказать, в ничего не делании. Если не считать того, что через пару часов двинулись к пристани, посидели там в таверне рядом и сопроводили груз, когда он прибыл, с двумя людьми Ингрид, которые сразу обратно отправились. Я ведь говорил, добыли мы много, возможно, слишком. Как думаешь, сколько заработали? Спросила у меня Кая. Сама знаешь, что считать нет смысла. Заработок напрямую зависел от того, сколько зелий сварит Резана и какого качества они выйдут. Но не так много, как хотелось бы, вздохнула Кая. Если ты про деньги, что получим на руки, то да, всего лишь чей-то годовой заработок на каждого. Хотелось бы больше. Тебе всегда хочется больше, поддела ее Хала. Говоришь так, как будто это плохо. Стремление к большему, нет, а твое ворчание по этому поводу, ты же не старая бабка. Старая бабка сейчас кому-то накостыляет, протянула Кая. Не накостыляешь, ты настолько старая, что тебе лень двигаться. Кая скривилась и сделала вид, что Халы не существует. Ей и правда было лень, но в чем-то она права. Налоги нас не минуют, и фактически за те зелья, что мы собираемся оставить себе, придется заплатить не полную цену, но и так итоговая сумма значительно снизится. Зато у нас есть право в принципе себе что-то оставить. Пусть мы и поднялись высоко за эти 2 года, вон какие дела проворачиваем, но на этих землях найдутся монстры, которые захотят получить наши зелья себе. И, что самое неприятное, у них вполне хватит силы и влияния сделать это. Поэтому остается надеяться на покровительство семьи Тонны привилегий охотников. На улаживание всех дел, подсчет добычи, перевозку и варку зелий ушло еще 3 дня, в которые я по большей части отдыхал да принимал восстанавливающие зелья. Слухи про нас расползлись по городу, и это сказалось на многом. Даже обычная стража провожала нас уважительно завистливыми взглядами, да и горожане некоторые узнавать начали. Утром 4-го дня к нам домой заглянул посыльный и велел явиться во дворец на следующий день, всей группе. Резана в это время уже наверху отсыпался, кажется, он в эти дни вообще не спал. Поэтому ему повезло, что семья Тон оставила нам время на отдых. На следующий день встретились 2 группами перед выходом во дворец. «Есть мысли, зачем нас вызывают?» – спросил у Ингрид, после того, как мы все поздоровались. «Если повезет, награждать будут. Не повезет, лишат части добычи. Это возможно?» – нахмурился я. Ингрид ничего не ответила, сверкнув глазами. «Ну да, ну да, традиции – это хорошо, но всегда есть интересы семьи, которые могут оказаться выше этого. Впрочем, в данном конкретном случае я не сильно опасался подставы. Да все охотники взвоют, если нас добычи лишат. Добирались на 3 каретах. Могли себе позволить, хех. Гильдия охотников, которая еще и оценкой занималась, вместе со школой, где Резана зелья варил, оценила итоговые изделия в 21 тысячу за штуку. На аукцион пока не приходилось рассчитывать. Такие вещи, это уже не просто товар, а политический инструмент, то, что можно положить в фундамент могущества семьи, либо возвысить особо приближенных воинов. Всего Резана сварил 19 порций, 399 тысяч прибыли. Сумма по меркам любого в городе, космическая. Для элитного отряда в 3-м лагере заработать за месяц 1000, означало хорошо потрудиться. На эти деньги можно было позволить себе многое. А если ты регулярно такие деньги зарабатываешь, то, считай, становишься важной и значимой фигурой в городе. Со своими нюансами, конечно, но все же, так мы еще на 56 тысяч другой добычи принесли. Это если продавать сразу, а не варить. Но Резана себе где-то половину забрал добытого и грозился, цитирую, взорвать рынок. С таким-то капиталом это несложно. В принципе, одной этой охоты хватит, чтобы до конца дней больше не работать, но это слишком скучно, да и планы у нас другие. Из 19 10 зелий мы забираем за треть цены, это 70 тысяч, остальные нам приносят 189, минус 50% налога, остается 94,5, из которых 70 и вычитается, то есть наша прибыль с голема, 24,5 тысячи на всех, минус расходы на зелья, что использовали, по 2000 с копейками и выходит, неплохо, да. Как легко спуститься с 400 тысяч до 2, гребаная экономика, да, там еще то, что резано создаст, хорошие деньги принесет, а если второго голема убьем, что, в принципе, реально, то поднимем в 10 раз больше и вот тогда, наконец-то, станем богачами, но лично я в ближайший месяц на подобный подвиг не согласен, до сих пор руки дрожат от перенапряжения, во дворец поднимались в парадных мундирах, с невозмутимым лицами. Держать нас на пороге не стали, сразу проводили к Тон, хороший знак, между прочим, встретил нас глава семейства Бальк, Сарка, что стоял у него за плечом, хозяйка Алейт Тон и наследница Эмма Тон, то есть все главное семейство, глава, как и мы, был в парадном мундире военного генерала, Сарка одет более скромно, но тоже официально, женщины, в платьях, подчеркнуто строгих, разве что юная девушка Эмма выглядела мягче своей матери. Вот и наши герои, поприветствовал нас глава, говорил он как открытый человек, который не хочет усложнять, но то, что хочет он, и то, что позволено нам, это совершенно разные вещи, отличились. Наконец, Ингрид, твоя задумка сбылась, я не показал удивления тем, что глава Тон знает Ингрид, как-никак, репутация и известностью у нее имелась. Почему бы и не знать, рада стараться, господин, поклонилась она, но задумка моя лишь наполовину, без Эрона и его людей ничего бы не получилось. Про тебя я тоже наслышан, перевел мужчина взгляд на меня, варвар из земель третьего порядка, который не стал задерживаться в рабах и за короткий срок поднялся до мастера, показал он, что читал досье на меня перед встречей, это достойно уважения, один человек, случайность, но вас в команде четверо, и, насколько я знаю, каждый талантлив, неужели все это время нас обманывали, и на землях третьего порядка таких уникумов полным-полно, нам повезло, господин, поклонился и я, не найдя ответа лучше, везение тоже важная составляющая пути, многим его не хватает, что не отменяет вашей талантливости и самоотдачи, побольше бы таких охотников, и наши земли не знали бы бед, ну да, конечно, если одно из семейств набирает силу, то пытается захватить соседние земли, а вовсе не живет мирно. Ваши деяния достойны награды. Бальк кивнул одному из слуг, и те вынесли 10 коробочек. Для охотников имелись свои медали и награды, как и для стражи с солдатами. Надо же поощрять личный состав. По очереди мы подходили к главе рода и получали награды. Между прочим, одна такая медаль снижала налог на 5%, что в перспективе хотя бы 10 лет, приличные деньги, не говорю уж про уважение и социальный статус, есть у вас дальнейшие планы, часть зелий, как я понимаю, оставите себе, спросил Бальк, после того как с первой частью было закончено, если это возможно, господин, аккуратно ответила Ингрид, конечно, возможно, заверил нас мужчина, словно удивился, что мы могли ожидать иного, скажите, как семья Тон может помочь столь талантливым охотникам, по правилам, нужно было ответить, что мы ни в чем не нуждаемся и что жить на этих землях, привилегия сама по себе, но я решил рискнуть, подставив всех нас, господин, подался я чуть вперед, Бальк никак не показал, что удивлен, есть одна вещь, о которой я прошу вас, что же это, как известно, созданные зелья позволяют развить идеальный покров, для чего нет лучше способа, чем, давление, не совсем так, Эрона, ответил мужчина, смотря мне в глаза, давление, это слишком мягко сказано, по покрову нужно бить в полную силу, всячески нагружать, чтобы тот адаптировался, об этом я и прошу, помочь создать нам такие условия, где мы сможем раскрыть потенциал зелий, отец, внезапно вперед вышел Сарка, привлекая внимание, у меня есть идея, как это организовать, никто не возмущался, но я уловил, что общение с нами пошло не по плану, просить что-то само по себе наглость, так еще наследник вперед вышел. «Что ты предлагаешь?» – спросил Бальк, не став осаживать сына. Добродушно спросил. «Ну да у него поводов негодовать нету. Хорошую же тему обсуждаем. Как ты знаешь, отец, я с этими людьми ходил в лес, где смог составить мнение о них. Они целеустремленные и талантливые, действующие вот уже третий год с выдающейся самоотдачей. Думаю, Эрна хочет не просто помощи, не чтобы пара наших гвардейцев атаковала его. Нет, эти люди хотят другого, выжить максимум, чего бы им это ни стоило. Думаю, можно устроить соревнование, кто дольше продержится в этом марафоне. Марафоне, Бальк пока не уловил, на что именно намекает его сын. Темный герцог точно понял, чего я хочу. Одно зелье я хотел бы забрать себе, это ведь возможно? Да, протянул Бальк, чей взгляд стал все серьезнее. Так почему бы всем нам, кто захочет принять участие, не пройти через испытание, когда лучшие воины нашей армии и мастера будут раз за разом атаковать покровы? Это поможет исследовать силу зелья еще лучше, и кто знает, к чему это приведет. Я уж молчу про то, сколько славы принесут нашим зельям столь удачливые охотники, если станут еще сильнее. Ты понимаешь, что это будет тяжело? Спросил отец сына. Отец, я надеюсь, выделил он это слово, что будет тяжело. Хочу проверить свои силы. Уверен, эти люди не откажутся от дружеского соревнования, кто продержится дольше. Но, Бальк не стал говорить, что соревнование несправедливое. Ты этого хочешь? Повернулся он ко мне. Да, господин, поклонился я. От Кай повеяло напряжением, едва заметно, но и так, если я почувствовал, значит, она сильно разозлилась. Дошло, что я весь отряд подписываю на ад в ближайшую неделю. Хорошо, семья и армия окажут вам полную поддержку, принял решение Бальк. Даю вам день на подготовку. Завтра явитесь в военный лагерь. Отец, вмешалась Эмма, я тоже хочу принять участие. Судя по тому, какой взгляд она бросила на Сарка, между ними тоже соревнование идет, как минимум соревнование. Хорошо, согласился Бальк, развеселившись. Сами напросились. Пощады не ждите, сказал он многообещающе. Когда мы выходили из дворца, Кая схватила меня за руку, сжала что есть силой и прошипела. Твою мать, Эрна, какой же ты мерзавец. Я на это только усмехнулся, стараясь не обращать внимания на эмоции двух наших групп, члены которых, я уверен, были готовы прикопать меня прямо на месте. Очень уж выразительные взгляды бросала Ингрид. Как только от дворца отошли, она трубку достала и закурила. «Ты точно варвар», — сказала она нервно. Другие тоже много чего сказать хотели, но оставили слово за лидером. Единственные, кто никак не волновался, Резана и Хала. Невиданная дерзость. «По краю прошел». «Но прошел же», — ответил я беспечно. «Он всегда такой», — посмотрела Ингрид на Каю. «Ага», — вздохнула та напоказ. «Постоянно над нами издевается. Если его издевательства ведут к столь стремительному подъему наверх, то я не против постоять рядом», — вставил Бойл, нервно усмехнувшись. «Да у меня до сих пор руки трясутся», — покачал головой Тамир. «Парень, ты это, предупреждай в следующий раз. И чего они такие нервные? Я был уверен, что Сарка любой конфликт разрулит, а уж когда речь об усилении его дочери зашла, то тем более впишется за нас. Уж не знаю, сам Бальк придумал или его Сарка надоумил, но из этой ситуации решили сделать шоу, показательную акцию для всех, чтобы видели, какая семья щедрая и насколько доблестные практики под ее рукой. По факту, жаловаться нам было ни на что, сами бы мы и половины результата не добились. Но боги, как же это было жестко. Бальк поручил нас армейцам, которые к задаче подошли со всем творческим рвением. Ингрид что говорила? Что нужно бить в покров, чтобы развивать его. Как это происходит, за счет чего, какое влияние на организм оказывает зелье, она не знала. Слишком уж редкая штука, чтобы получить подробную инструкцию. У семьи Тон, очевидно, она имелась, как и большой, накопленный за века опыт использования золотых специй. Это была одна из причин, почему я обратился с такой просьбой. Проще довериться профессионалам, чем самим на ощупь двигаться. Не уверен, что если бы тренировка проходила без наследников, то в нас вложились бы так же сильно. Но тут надо отдать должное Сарка, который перевел тренировку в состязание. Поэтому всю неделю мы с ним соперничали, кто лучше покров создать сможет. Именно создать. Из слов Ингрид следовало, что он сам развивается, но это было правдой лишь отчасти. Настоящая работа шла самостоятельно. Зелье обостряло чувствительность, стимулировала токи энергии в организме и делала покров куда адаптивнее. Когда по нему прилетало каким-то таинством, был шанс уловить, как улучшить покров. Процесс выходил на новый уровень, когда покров находился под оптимальным давлением. Оптимальным – это когда чувствуешь реальную угрозу, Защиту почти пробили, но еще чуть-чуть осталось. Из приятных бонусов, зелье также стимулировало выработку энергии и снижало затраты на сам покров, поэтому обновлять его было не так уж сложно. Это как большой плюс, так и минус, потому что для максимальной эффективности нас обрабатывали непрерывно. Лично мы вместе с Сарко продержались 4 дня без сна, когда несколько сотен воинов поочередно били нас разными таинствами. Потом мы оба поспали по 6 часов и продолжили марафон. Сарко, мутант проклятый. Понятно, что он не собирался уступать, а судя по гадким ухмылочкам, получал искреннее удовольствие. Еще и Каю троллить не стеснялся, пользуясь тем, что они были знакомы, задавал ей вопросы. «Что, уже сдаешься? Так рано, это все, я думал, ты посильнее этого здоровяка будешь». Между ними такой формат беседы еще в прошлый раз сложился, а сейчас получил развитие. Чтобы не сдохли, нас пичкали дополнительными специями, за счет 7 тонн. Говорю же, обошлись они с нами щедро. Если не вспоминать, сколько налогов отошло с этой сделки им в карман. Наследница, кстати, тоже пытался соответствовать, но отстала от нас с Сарко по выносливости. Подумывал я сдаться, чтобы не заполучить недруга, но в какой-то момент увлекся и не заметил, когда девушка сдалась. А вот Кая и остальные нормально отработали. Сдались раньше, иначе бы точно скандал случился. По слухам, Эмма Тон была талантливым практиком, и, если бы она проиграла 4 варварам, ее бы репутация была уничтожена. То, что она одному варвару проиграла, тоже так себе для самооценки, но это несколько другое. Я быстро стал мастером, плюс командир отряда, поэтому и проиграть мне не так зазорно. Я настолько выложился в этом забеге, что пропустил его финал. Нас просто перестали бить, и я еще несколько минут тупо стоял и пялился в пустоту. Сарко повел себя не лучше, разве что отмер чуть раньше. Хотелось свалиться на землю и лежать там бесконечность, но гордость не позволяла. Да и зря, что ли, я тут выкладывался, репутацию нарабывал. Надо соответствовать. Какие дальше планы? Спросил я у Ингрид, имея в виду ее команду, когда мы отдохнули и собрались в ресторане, чтобы отметить. Если ты намекаешь, что неплохо продолжить охоту по золотому списку, то мы пас на ближайшую пару месяцев. Хотим открыть по дополнительной силе. Это займет время. Я понимающе кивнул. В этом обществе большое значение придавали количеству внешних сил. Так для обычного стража нормой была одна сила, для десятника – 2, для сотника – 4. Глубина связи, мастерство использования и умение сочетать стихии приветствовались. В школах и армии имелись экзамены, которые можно было сдать, получить новую отметку в статусе, а вместе с ней и прибавку к жалованию. «Обращайтесь, если помощь будет нужна», — предложил Резана. «Да там стандартные зелья», — ответила Ингрид. «Ничего такого». Наш вялый разговор прервали служанки, что принесли кувшины с вином и первые закуски. «Жрать и пить мы сегодня планировали до победного. А кто там еще в этом списке есть?» — спросила Кая. «Вроде не первый день в охотниках ходим, а ничего не слышали». «Неудивительно», — ответила Ингрид. «Эрна, загляни в гильдию, попроси особый доступ, тебе выдадут». «А нам?» — спросила Хала. «Только командиром отряда», — хмыкнул Тамир, «который вам потом может рассказать, но если информация распространится дальше, пусть Ингрид и выглядела расслабленной, налегая на закуски и вино, но взгляд ее на секунду стал крайне серьезным. Есть вещи, о которых рядовым охотникам лучше не знать. Мы не болтливые», — ответил ей. «Знаю, поэтому и дала наводку. Хватит о делах, давайте веселиться». Сказано, сделано. Больше о делах не говорили. Когда я отошел, чтобы справить нужду, меня перехватила служанка и передала записку с короткой надписью, что встретимся за городом следующей ночью. Кто это, зачем хочет встретиться, сказано не было. Единственная догадка, которая у меня возникла, тот самый преступный главарь, что работает на Сарко. Если получится с ним договориться, нас ждут очередные тренировочные деньки. Глава 8. Закрытая информация и мастер скрытности. На следующий день за завтраком, который нам приготовили слуги, что невероятно радовало тем, что больше не нужно заботиться о таких мелочах, я задал остальным сакральный вопрос. «А вы на мастеров когда думаете сдавать?» Кая криво усмехнулась, Хала задумалась, как и Резана, но тот еще на спинку стула откинулся и бросил взгляд на потолок. «Как-то лень», — первой высказалась Кая. «Ладно, ладно, не смотри так, я в курсе, что это статус и прочие условности, на которые мне плевать. Если уж на то пошло, Долго мы в этом городе задерживаться собираемся? Через 2 месяца нам предстоит сопроводить торговый караван до земель семьи Када. Увидим, как там, в других землях. Сарка, кстати, прямо во время тренировок легализовал тот наш разговор. Завел беседу, куда надо, предложил нам с ним отправиться. Отказываться было нельзя, поэтому, подумав для виду, я согласился. Это интересно, оживился Резано. Хочу глянуть на их рынок. Нам предстоит пройти дипломатические курсы перед отбытием, чтобы знать местные порядки, законы и не создавать неприятностей. Не знаю, расскажут ли нам про торговлю и будет ли возможность ею заняться. Не обязательно в этот раз, не расстроился Резано. Для начала просто глянуть, что там интересного есть. Смена обстановки не помешает, согласилась Хала. Сказать им, что нас наверняка попытаются много раз убить. Ладно, оставлю в качестве сюрприза. Не помешает, согласилась Кая. Но это все не ответ на мой вопрос. Надолго ли мы собираемся задерживаться в городе? Пока что у меня сложилось впечатление, что мы здесь слишком крепко пустили корни. Разве это плохо? Спросила ее Хала. Нет, если собираешься оставаться на месте, очень даже хорошо. А если собираешься в путь, то корни придется обрывать. Мастер-травник везде пригодится, пожал плечами Резано. Я бы не отказался посмотреть эти земли. В конце концов, было бы глупо покинуть родину, чтобы оставаться на одном месте. Тогда встает вопрос, когда и куда мы отправимся в путь. Какие у нас будут цели? Кая, в любом случае статус мастера не помешает. Что от него толку, если он где-нибудь в столице не будет котироваться? Насколько я знаю, в этом королевстве статус мастера котируется везде, возразил я, и привлекает к себе внимание, парировала девушка. Как по мне, это глупо, таскать знак, выдающий врагам твой уровень силы. Аргумент, согласился с ней Резано. С другой стороны, этот знак оберегает от множества других проблем и открывает новые пути. Но мы-то знаем, что тебе просто лень, подделала девушку. Та фыркнула и сменила тему. В прошлый раз, когда связались с наследником, закончилось это покушением, сказала Кая мрачно. Я правильно поняла, что то отправляют мальчишку к врагам, к другой семье, поправил я. То есть врагам, кивнула сама себе Кая. И ты хочешь меня убедить, что неприятностей не будет? Когда я такое говорил, приподнял бровь и глянул на девушку. Конечно, будут. Наверняка на нас нападут по пути. И не один раз, скорее всего. В городе тоже могут быть проблемы и провокации. Не ждите увеселительной прогулки. Это будет работа. Возможно, тяжелая. Не то, к чему мы привыкли. Люди куда опаснее любых монстров, веско заметила Кая и задумалась. Хала тоже вздохнула. Кажется, путешествие она воспринимала как отпуск. Подготовиться еще есть время. Я бы сделал упор в тренировках на поединке с людьми, предложил остальным. Кая права, люди – это не монстры. Там другие навыки и рефлексы нужны, что приводит нас к вопросу про мастеров. Можно совместить подготовку. Кая может хоть сейчас сдать, сказала Хала, чем заслужила удивленный взгляд девушки. Их подколки никуда не делись, и такой комплимент стал неожиданностью. У нас же срезано по одной внешней силе. Это не то, что подходит для звания мастера. 2, минимум, а оптимально – 4. Не представляю, сколько сил, денег и времени уйдет на их освоение. К тому же, добавил парень, экзамены на мастера специи и мастера боевика отличаются. По своему направлению мне еще очень далеко до этого знания. Ты не представляешь, сколько всего нужно изучить, а главное, наработать практику и репутацию. Поэтому мне либо в это направление идти, либо сражаться. Сражаться всегда полезно, ответила ему Кая. Базу вы оба освоили. Пора искать еще внешние силы. Да и мне тоже. Как и тебе, бросила она на меня острый взгляд. Ты сильно углубился в свои 2, но что дальше? Пора нам всем об этом задуматься. Поэтому и спросил, чтобы подумали. На самом деле теперь, с развитым покровом, пройти экзамен на звание мастера, где надо продержаться всего 5 минут, формально несложно. Но это формально. На практике же, что ты за мастер, если тебя 5 минут будут избивать? Мастер получения оплеух, да и то идеальный покров не означал, что никто его пробить не сможет. Мне вообще слово «идеальный» не нравилось. На любую защиту найдется дубина, не стоит этого забывать. В Кае я был уверен, ее атакующая мощь на уровне. У Халы тоже, кстати, но тут она права, нужно открыть еще одну внешнюю силу, а лучше 2, что, в принципе, реализуемо, тем более сейчас.